Мечты под капустным листиком. В тот день гусеничка Зося проснулась, как обычно, очень рано. Первые лучи солнца только коснулись капелек росы, рассыпанных по всему огороду. Сестричка Акулина крепко спала под капустными листьями. Зося быстренько умылась и принялась за дело. Сегодня она хотела закончить листик, над которым трудилась 2 дня. Она залюбовалась своей работой. Прожилки листочка переплетались, словно кружева. Аккуратные дырочки разных размеров создавали причудливый узор. Красиво! Зосе оставалось обработать кромку листа, и работа окончена. Ее сестричка так не умеет, хотя она и старше Зоси. Она обычно переползает с одного листа на другой, проедает огромные некрасивые дырки и никогда не доводит начатую работу до конца. Зося с удовольствием приступила к делу. Сегодня она решила попробовать новый узор для обработки кромки. Она быстро задвигала челюстями, и работа пошла. Постепенно все вокруг начало пробуждаться. В хлеву замычала корова, зазвенела ведрами хозяйка. Мимо забора проехала телега. Калитка на огород скрипнула, и по тропинке, ведущей к речке, протопал огромными резиновыми сапогами Андрей. Зося юркнула в укрытие между листьями и настороженно наблюдала за мальчиком. От него можно было ожидать все, что угодно. Андрей, насвистывая, прошел мимо. Следом за ним, встряхивая лапками, важно выступал кот Маркиз. «Привет, Зося! Все трудишься?» «Здравствуй, Маркиз! А ты на рыбалку, видать, собрался?» «Да, пойду, может, сегодня повезет». Маркиз, распушив рыжий хвост, степенно проследовал дальше. На забор, захлопав крыльями, взлетел соседский заспанный петух и хрипло пропел свое «кукареку». Жители огорода просыпались. Засновали туда-сюда трудяги-муравьи. Запрыгали, застрекотали кузнечики, зажужжали пчелы. Все ожило, запело, засуетилось. Зося снова взялась за работу. Узор получался красивый, но солнышко стало припекать все сильнее, и дело пошло медленнее. Зося так увлеклась, что только к полудню заметила, что Акулина так и не вышла из своего укрытия. «Пойду посмотрю, не случилось ли что», — заволновалась Зося. Оставив свой листик, маленькая гусеничка поползла к тому месту, где утром видела спящую сестричку. То, что она увидела, привело ее в ужас. Акулина была опутана с ног до головы тончайшей белой паутиной. Зося испуганно вскрикнула и дотронулась до сестры. Та не шевелилась. «Акулина, что с тобой?» — заплакала Зося. Сестра не отвечала. Громко плача, Зося взобралась на листик. Ее не радовало ни солнышко, ни пение птиц, ни красота кружевного узора, сделанного ею. «Акулинка!» — заплакала Зося. Она даже не успела испугаться, когда на дорожке показался Андрей с удочками. «Почему ты плачешь, Зосенька?» — спросил шедший следом за мальчиком Маркиз. «Посмотри, Маркиз, что случилось с моей сестричкой. Она не шевелится, она вся в какой-то страшной паутине. Акулинка, сестричка моя бедненькая», — причитала Зося. Маркиз, наклонившись, внимательно посмотрел на Акулину. «Успокойся, Зосенька, с твоей сестрой не произошло ничего страшного. Все так и должно быть. Со всеми гусеничками-капустницами когда-то такое происходит. И со мной тоже такое будет? Я не хочу!» Еще громче заплакала Зося. «Не плачь, Зося!» — успокоил ее Маркиз. «Твоя сестричка сейчас спит в своем коконе. Она превратилась в куколку. Она не двигается, она умерла!» «Нет! Акулинка спит. Настанет время, и она проснется и оживет. И у нее будет новое тело, гораздо лучше того, которое она имела, когда была гусеничкой». «А какое оно будет, это новое тело?» Маркиз не успел ответить Зосе, потому что как раз в этот момент на огород с оглушительным лаем ворвался пират. Маркиз, как огромная рыжая хвостатая птица, взлетел на забор. Пират, взъерошенный и грозный, прыгал возле забора, тщетно пытаясь достать кота. Маркиз, выгнув полосатую спину, победно шипел на пирата. «Маркиз! Маркиз! А какое оно будет, это новое тело?» — кричала Зося. Но кот, так и не ответив на ее вопрос, прыгнул с забора на яблоню и исчез среди листвы. «У Акулинки будет новое тело, когда она проснется. И я тоже так усну, как она. И у меня тоже будет новое тело. Какое же оно будет?» — задумалась Зося. Она заползла в укромное местечко между капустных листьев и притаилась. «Новое тело! Маркиз сказал, что оно будет лучше, чем то, которое я имею сейчас. Вообще-то мое тело мне нравится. У меня подвижные надежные челюсти. Я очень хорошо справляюсь со своей работой. У меня вместительное брюшко, хорошенькие крепкие ножки. Интересно, а на кого я буду похожа? Может, на маркиза?» Зося даже расхохоталась. «У меня будет пушистый хвост и длинные смешные усы!» Вообще-то маркиз Зосе нравился. «Но тогда мне придется есть рыбу и ловить мышей!» — ужаснулась Зося. «Нет, ни за что!» «А может, я буду такая, как пират?» — приуныла Зося. «У меня будут лохматые уши и кривые ноги. Бедняжка, пират не отличается красотой. И потом эти блохи. Да, не хотелось бы мне иметь такое тело, как у пирата». Зося улеглась поудобнее и стала мечтать. «Я бы хотела быть такой, какая я есть, только еще лучше, чтобы у меня был побольше рот, повместительный животик. О, я бы хотела быть такой большой, как корова-незабудка!» Зося часто видела, как незабудка пасется на лугу. «Конечно, трава не такая вкусная, как капуста, но это все равно лучше, чем рыба. Я буду пастись на лугу. Хозяйка повесит мне на шею колокольчик. Она будет гладить меня по бокам». Зося засыпала. Ей казалось, что она гуляет по огромному капустному полю, что на ее шее висит маленький серебряный колокольчик. Он тихонько звенит, когда она двигается. Зося повернулась на другой бочок, потом повернулась еще раз и еще. Тонкая паутинка сделала первый виток, второй. Все быстрее и быстрее гусеничка поворачивалась и, наконец, замерла, полностью укутанная в крепкий кокон. Это была уже не гусеничка Зося, а куколка-капустница. Не двигаясь, она погрузилась в забытье. «Зося! Зося!» — услышала вдруг она сквозь сон. Зося разомкнула глазки. Перед собой она увидела смеющееся чужое, но очень знакомое личико. «Кто ты?» — прошептала Зося. «Не узнаешь, сестричка? Я Акулина». «Ты Акулина? Но у тебя глазки не такие. Ой, у тебя есть усики и крылышки! Ты бабочка!» «Да», — засмеялась Акулина, — «и ты тоже. Выползай поскорее из своего кокона». «Я сейчас. Так что, я бабочка, и у меня есть крылышки!» — радостно залепетала Зося. «Вылезай, убедишься сама». Зося вылезла из кокона. Над ее головкой упруго распрямились тоненькие усики-антенны. Зося подвигала стройными ножками и расправила крылышки. Они были чудесные, бледно-желтые, с черными точками. «У меня новое тело! Как оно мне нравится! У меня такие хорошенькие крылышки! Я хочу летать!» «Полетели, Зося! Я покажу тебе весь этот прекрасный мир!» Позвала ее за собой Акулина. Две маленькие бабочки взмыли над огородом и полетели к реке. «Эй, привет всем! Это я, гусеничка Зося! Только теперь я бабочка!» Пролетая над лугом, она увидела корову-незабудку. «Привет, незабудка!» — поздоровалась с ней Зося. «Посмотри, какие у меня крылышки!» Незабудка приветливо промычала что-то в ответ и позвенела колокольчиком. Зося и Акулина летели над лугом, порхая с одного цветка на другой. Вкус душистой пыльцы полевых цветов был просто необыкновенный. Зося полетела к речке. Андрей сидел, закинув удочку, и смотрел на неподвижный поплавок. Маркиз лениво наблюдал за ним. «Здравствуй, Маркиз! Это я, узнаешь?» — подлетела к нему Зося. «Зосенька, привет! Я же говорил тебе, что все будет в порядке. Твое новое тело гораздо привлекательнее, чем старое. Я и представить себе не могла, что стану такой. У меня есть крылья, и я умею летать. И цветочная пыльца мне так нравится!» В это время поплавок нырнул в воду, и все внимание маркиза переключилось на него. Зося вспорхнула и полетела дальше, над речкой, над лугом, удивляясь и радуясь своему новому телу. Ты читал в Библии, что для всех верующих настанет день, когда они получат новое тело? Тому, кто в молитве попросил прощения за свои грехи у Иисуса Христа, Бог дает вечную жизнь. И жизнь эта продлится в Царстве нашего Господа на небесах. Каким будет это новое тело? Этого никто из живущих на земле не знает. В Библии написано, что это будет совершенное, бессмертное тело. В Царстве нашего Господа не будет страданий. На небе не носят очки, не заикаются, там никто не хромает, и все слышат голос Иисуса Христа. Мы не будем мечтать о своем новом теле, как мечтала гусеничка Зося. Самое главное – знать, что твоя встреча с Иисусом на небе обязательно состоится.